Глава десятая. По Заиру было все труднее и труднее сосредоточиться на работе. В каждом иероглифе он видел лицо Нефрет. Секретарь принес ему штук 20 глиняных пластинок, список ремесленников, принятых на работу в арсенал за последний месяц. Вам надо проверить, не имел ли кто из них проблем с правосудием. И как быстрее всего это выяснить? Заглянуть в регистрационные записи большой тюрьмы. Вы можете этим заняться. Только завтра, сегодня мне надо домой. Пораньше. Мы отмечаем день рождения дочери. Желаю хорошо повеселиться, Эрти. После ухода секретаря Позаир перечитал текст, который он написал, чтобы вызвать в суд Денеса и изложить ему суть обвинения. В глазах потемнело от усталости. Он накормил северного ветра, и тот улегся спать у дверей конторы, а судья отправился немного пройтись вместе со смельчаком. Бредя наугад, он очутился в тихом квартале рядом со школой писцов, где будущая египетская элита постигала секреты своего ремесла. Вдруг в тишине хлопнула дверь, послышались крики и отголоски музыки, угадывались звуки флейты и тамбурина. Пес навострил уши. Позаир заинтригованный остановился. Ссора набирала обороты. За угрозами последовали удары, кто-то закричал от боли. Смельчак, не выносивший насилия, прижался к ноге хозяина. Метрах в 100 от того места, где стоял Позаир, молодой человек в красивом белом одеянии писца перелез через стену школы, спрыгнул в переулок и со всех ног понесся в его сторону, горланя слова непристойной песни, прославлявшей распутных девиц. Когда он пробегал мимо судьи, лунный свет осветил его лицо. — Судьи? Беглец резко остановился и обернулся. — Кто меня звал? — Кроме меня здесь никого нет. — Скоро будут, меня хотят побить, побежали! Позаир не заставил просить себя дважды. Смельчак, обезумев от радости, помчался с ними и подивился, как плохо бегают люди, потому что минут через 10 они уже остановились, чтобы перевести дух. — Сути, так это ты, верно, как то, что ты, Позаир, еще немного, и мы в безопасности. Все трое укрылись в пустом амбаре на берегу Нила, вдали от тех мест, которые патрулировала вооруженная стража. — Я надеялся, что мы скоро встретимся. Но не при таких же обстоятельствах. А что обстоятельства призабавные? Я только что сбежал из этой тюрьмы. Это великая мемфисская школа писцов, тюрьма. Я бы там помер со скуки. Ты же хотел стать ученым, когда 5 лет назад уезжал из селения. Да я бы что угодно придумал, лишь бы в городе оказаться. Мне только одно разрывало душу, что пришлось тебя, моего единственного друга, бросить там, среди крестьян. «Разве там мы не были счастливы?» — Сути лег на пол. «Были временами. Ты прав. Но мы же выросли. Развлекаться и жить настоящей жизнью в селении было уже невозможно. Я мечтал о Мемфисе». «Ну и как? Сбылась мечта?» «Поначалу я терпел. Учиться, работать, читать, писать, слушать, как тебе отверзают разум, познавать все сущее, все, что сотворено Создателем и записано Тотом, небо и то, что на нем, землю и то, что на ней, что таят в себе горы, что несет река, что растет на спине земли. Сути цитирует начало одной из книг мудрости, которые читали и переписывали ученики-писцы. Тоска! К счастью, я быстро начал захаживать в пивные дома. В эти дома разврата? Ой, только не надо наставлять меня на путь истины, Позаир. Ты же любил читать больше, чем я. О, книги и мудрые изречения! За 5 лет мне этим все уши прожужжали. Хочешь, изображу наставников? Люби книги, как свою мать. Нет ничего превыше их. Книги мудрых — это пирамиды, чернильницы — их дитя. Слушай советы тех, кто мудрее тебя, читай их речи, запечатленные в книгах, стань человеком-ученым, не предавай селении праздности, дай знанию проникнуть в твое сердце. Ну, как я усвоил урок? Отлично. Пустая приманка для слепцов. Что же произошло сегодня вечером? Сегодня я устроил вечеринку. В школе? Да-да, в школе. Большинство моих товарищей — люди скучные, печальные и безликие. Им надо было выпить вина и пиво, чтобы забыть о своих любимых занятиях. Мы музицировали и пили, мы блевали и пели. Лучшие ученики барабанили по собственному животу, нацепив на себя цветочные гирлянды. Сути расправил плечи. Наши забавы не понравились надзирателям. Они ворвались к нам с палками. Я защищался, но ребята меня выдали. Пришлось бежать. Позаир был ошеломлен. Да тебя исключат из школы. Ну и хорошо. Не суждено мне стать писцом. Никому не причини вреда. Избегай сердечных тревог, не оставляй ближнего в нужде и страдании. Оставим эту утопию мудрым. Я жажду приключений, Позаир, больших приключений. Каких? Еще не знаю. Нет, знаю. Армия. Я буду много странствовать и увижу разные страны, разные народы. Тебе придется рисковать жизнью, пройдя через опасности. Я стану дрожить ею еще больше. Стоит ли думать о благополучии, если смерть все разрушит? Поверь, Позаир, надо жить одним днем и ловить каждый миг наслаждения, ведь мы не более чем бабочки, так будем же перелетать с цветка на цветок. Смельчак зарычал. — Кто-то идет, надо уходить. У меня голова кружится. Позаир протянул руку, Сути уцепился за нее, чтобы встать. — Обопрись на меня. — А, ты все такой же, Позаир. Просто скала. Ты мой друг. Я твой друг. Они вышли из амбара, обогнули его и пошли по лабиринту маленьких улочек. — Благодаря тебе они меня не найдут. Ночная прохлада отрезвила Сути. — Я больше не писец. Ну, а ты? — Просто не решаюсь тебе признаться. — Что? Тебя ищет стража? — Не совсем. — Контрабанда? — Тоже нет. — Значит, ты грабишь честных людей? — Я судья. Сути замер на месте, схватил Позаира за плечи и уставился ему прямо в глаза. — Ты меня разыгрываешь. — Да я же не умею. — Это правда? — Судья? Клянусь Осирисом, это невероятно. — И что, ты арестовываешь виновных? — Да, я имею право. — Ты мелкий судья или крупный? — Мелкий, но в Мемфисе. Я отведу тебя к себе, у меня ты будешь в безопасности. А ты при этом не нарушишь закона. Но ведь против тебя никакой жалобы не подавали. А если бы подавали? — Дружба — священный закон. Предав ее, я был бы недостоин своей должности. Друзья обнялись. — Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Позаир, жизнью клянусь. Ты повторяешься, Сути. В тот день в селении, когда мы смешали свою кровь, мы стали больше, чем братья. Слушай, а стражники у тебя в подчинении есть? — Два, но убийцы, павиан, один страшнее другого. У меня мурашки бегут по коже. Успокойся. Из школы писцов тебя просто исключат. Постарайся не натворить ничего серьезного, а то дело может пройти мимо меня. Как же здорово снова найти друг друга, Позаир! Смельчак прыгал вокруг Сути, а тот бегал с ним на перегонки к величайшей радости пса. «Хорошо, что они нравятся друг другу», — думал Позаир. «Смельчак тонко чувствовал людей, а у Сути доброе сердце. Разумеется, он не одобрял ни его мысли, ни его образа жизни и боялся, как бы они не завели его слишком далеко. Но он знал, что Сути то же самое думает о нем». Если они будут вместе, каждому, наверное, удастся почерпнуть в характере друга что-нибудь поистине ценное. Поскольку осел тоже не имел ничего против, Сути беспрепятственно переступил порог дома Позаира. Он не стал задерживаться в конторе, где папирусы и таблички навевали неприятные воспоминания, а поднялся на второй этаж. — Не дворец, конечно, — заметил он, — но дышать можно. Ты один? — Не совсем. Со мной живут смельчак и северный ветер. Я имел в виду женщину. У меня полно работы. И потом... — Позаир, друг мой, ты что, все еще невинен? — Боюсь, что да. — Ладно, мы это уладим. А вот я наоборот. В деревню у меня ничего не вышло из-за бдительности парочки мамаш. Зато здесь, в Мемфисе, просто рай. Первый раз я занимался любовью с малышкой-нубийкой, у которой любовников было уже больше, чем пальцев на руках. Когда пришло наслаждение, я подумал, что умираю от счастья. Она научила меня ласкать, ждать, пока ей станет хорошо, и, переведя дух, предаваться играм, где нет проигравших. А второй была невеста школьного привратника. Перед тем, как стать верной супругой, ей захотелось молоденького мальчика, почти подростка. Ее ненасытность наполнила меня блаженством. У нее были великолепные груди, а ягодицы прекрасны, как Нильские острова перед разливом. Она научила меня изысканным ухищрением, и мы вместе кричали от удовольствия. Потом я развлекался с двумя сириянками из пивного дома. Опыт незаменимый, Позаир. Их руки были мягче бальзама, и даже ноги умели заставить трепетать мою кожу. Сути снова оглушительно расхохотался. Позаир не мог больше сохранять видимость достоинства и разделил веселье друга. — Скажу, не хвастаясь. Составить список моих побед было бы долгим делом. Это сильнее меня. Я не могу обойтись без тепла женского тела. Целомудрие — постыдная болезнь, и лечить ее надо решительно. Завтра же займут с тобой. Знаешь, в глазах Сути блеснул лукавый огонек. Ты отказываешься? У меня работа, дела. Ты никогда не умел врать, Позаир. Ты влюблен и бережешь себя для своей красавицы. Обычно обвинительный приговор выношу я. Это не обвинение. В великую любовь я не верю, но с тобой все возможно. То, что ты судья и мой друг одновременно, это подтверждает. И как зовут это чудо? Я. Она ничего не знает. Может, я обольщаюсь? Замужем? Как ты можешь? Запросто. В моем списке как раз недостает добродетельной супруги. Сам навязываться не буду. Я человек не безнравственный. Но если представится случай, не откажусь. Закон карает супружескую измену при условии, что он о ней знает. В любви, помимо самих утех, самое главное — скрытность. Не буду тебя терзать расспросами о твоей избраннице. Сам все разузнаю, если надо, помогу. Сути растянулся на циновке, сунув под голову подушку. — А ты правда судья? — Честное слово. Тогда мне бы не помешал совет. Позаир ожидал чего-то в этом духе. Он воззвал к Тоту, чтобы то, что он творил в Сути, оказалось в его компетенции. — Да, дурацкая история, — объяснил друг. — На прошлой неделе я соблазнил одну молодую вдовушку, 30 лет, гибкое тело, восхитительные губки. Бедняжка натерпелась от мужа, и его смерть оказалась большой удачей. Ей было так хорошо в моих объятиях, что она поручила мне торговую сделку — продать на базаре молочного поросенка. Хозяйка усадьбы? Да просто птичница. Ну и на что ты обменял поросенка? В том-то и загвоздка ни на что. Вчера вечером бедное животное было зажарено во время нашей вечеринки. Я верю в свое обаяние, но вдовушка очень жадна и очень держится за свое добро. Если я заявлюсь к ней с пустыми руками, я рискую быть обвиненным в воровстве. Что еще? Пустяки, задолжал кое-где понемногу, но молочный поросенок — моя главная забота. — Спи спокойно. Позаир встал. — Ты куда? — Спущусь в контору, пороюсь в делах, наверняка что-нибудь придумаем.